о даре богословствования, сколько и какие блага от него происходят. Все дары от Бога нашего добры вельми и все благоподательны. Но ни один из них так не воспламеняет и не подвигает сердце к возлюблению его благости, как богословствование. Ибо оно, будучи первейшим порождением благости Божией, первейшие дары подает душе. Во-первых, оно располагает нас с радостью презирать всякие приятные утехи житейские, так как в нем мы имеем вместо приходящих утех неизреченное богатство словес Божьих, а потом оно огненным неким изменением ум наш озаряет и через то делает его общником служебных духов. Достодолжно уба приготовившись возлюбленные, подтечем к сей добродетели благолепной, всезрительной, всякое попечение земное пресекающей, в озарении света неизреченного, ум питающий словесами Божьими, и, чтобы не говорить много, словесную, разумную душу, к нераздельному общению с Богом Словом, благоустрояющей через святых пророков. Да и в душах человеков дивное чудо, устроив богогласные песни, сия божественная невестоподательница поет громко величие Божие. Почему ум наш не так скор на молитву, как на богословское созерцание, и сколь необходима молитва для преуспеяния в таком созерцании? Ум наш большую частью мало расположен бывает к молитве по причине утеснения его и ограничения молитвенной добродетелью. В богословствовании же он охотнее вдается по причине простора и неограничения божественных созерцаний. Итак, чтобы не давать хода его свободному в себе разглагольствованию и не поблажать его охоте безмерно предаваться в искренним парениям, будем упражняться наиболее в молитве, псалмопении и чтении писаний, не презирая при том и толкования любомудрых мужей, коих словеса преисполнены истинным ведением веры. Действуя так, мы не только не дадим ему свои речения примешивать к благодатным словесам и не попустим ему, увлекаясь тщеславием, рассеиваться в парениях под действием самодовольства и словоохотливости, но и научимся сохранять его безмечтательным во время созерцания, и все почти помышления его сделаем слезоточными. Упокоиваясь в себе в часы безмолвия, наипаче же, упоиваясь сладостями молитвы, он не только делается свободным от указанных пред сим страстных движений, но и паче обновляясь, силы восприемлет легко и беструдно пребывать в божественных созерцаниях, преуспевая вместе с тем и в зрячем рассуждении, практической мудрости, с великим смирением. Ведать, впрочем, подобает, что молитва выше всякой широты созерцания. Сама же она свойственна только тем, кои во всяком чувстве и извещении преисполнены святою благодатью. Благодать вначале ощутительнейше действует на душу, а потом сокращает свое действие и даже совсем сокрывает. Как это благотворно для души? Благодать вначале обыкновенно озаряет душу своим светом с сильным того ощущением. А когда успехи в духовно-христианской жизни подвинутся вперед, тогда она большей частью неведомо для боголюбивой души своей совершает в ней таинство, чтобы после того, по умиротворении души, ввести нас в радование на стезю божественных созерцаний, как будто бы мы только что призваны были из неведения в ведение, посреди же подвигов об умерении души от страстей, блюсти наш помысел нечеславным. Подавает нам в меру быть ввергаемыми в печаль, как бы мы оставляемы были благодатью, да паче смиримся и научимся покорствовать Господним о нас определением, а потом благовременно входить в радость, благою окрыляясь надеждой. Ибо как безмерная печаль вводит душу в нечаяние и безнадежие, так и чрезмерная радость приводит ее к самомнению и кичению. Говорю о младенчествующих еще жизнью и разумом. Между просвещением благодати и оставлением — середина искушения, а между печалью и радостью — середина надежда, ибо говорится: «Терпя, потерпех Господа, и внят ми, еще, по множеству болезней моих, утешение Твое возвеселишь душу мою». Коль душевредно многословие и благотворно молчание. Как двери в бане, часто открываемые, вскоре выпускают внутреннюю теплоту вовне, так и душа, когда много кто говорит, хотя бы говорил все хорошее, испускает память свою, сознательное стояние в строе духовных вещей, словесную дверью. Отсего ум лишается, наконец, чистейших помышлений, и по беспорядочному наплыву помыслов смятенно ведет речь к прилучившимся. В таком случае он не имеет уже Духа Святаго, хранящего нашу мысль вне мечтаний, ибо сей Дух благий, как чуждый всякого мятежа и мечтания, бегает многословие. Молчание же, напротив, благотворно, будучи матерью премудрых помышлений. Как подобает боголюбивой душе управлять чувством правды. Само слово «ведение» научает нас, что вначале на боголюбивую душу, вступившую на путь богоугождения, толпою нападают страсти, особенно же гнев и ненависть. Подвергается же она сему не столько по действию злых духов, сколько по порядку преуспеяния ее в духовной жизни. Ибо пока душа мирским водится мудрованием, да то ли хотя и видит правду как-нибудь попираемую иными, равнодушной к тому остается, ибо занята, будучи вся своими похотениями, о правде Божией не имеет попечения. Когда же она начнет быть выше своих страстей и похотей, тогда и по отрешению от настоящих вещей и по любви к Богу она не может уже равнодушно видеть даже во сне правду Божию оставляемую, но гневается и возмущается на злотворцев, пока не увидит этих самых оскорбителей правды, защищающими ее достоинство, по действию благочестивого помысла, пришедши в страх Божий и покаявшись. Таким образом, она, естественно, неправедных ненавидит, а праведных крепко любит, потому что око души не бывает окрадаемо, увлекаема на неправое воззрение, когда ее завеса тела бывает утоншено крайним воздержанием. Впрочем, гораздо лучше оплакивать нечувствия неправедных, чем ненавидеть их, ибо хотя они и достойны ненависти, но слово истины не одобряет, чтобы боголюбивая душа была возмущаема ненавистью, потому что когда в душе ненависть, истинное ведение бездейственно. Ум богослов и ум знатель. Ум богословский, самыми словесами Божьими услаждаемы в душе и полимы, достигает своих мер бесстрастия в достаточной широте. Ибо словеса Господни, как говорится, словеса чисто, сребро разжено, искушены земли. А ум знательный, утверждаясь на испытании благодатных воздействий, бывает выше страстей. Вкушает и богослов опыта знательного, если смиреннейшее водворит в себе расположение, причащается и знатель в некой мере созерцательной добродетели, если непогрешительную имеет рассудительную часть души. Ибо оба сии дарования не случается каждому стяжать в совершенстве, чтобы каждый из имеющих одно из них, девясь тому, чем превосходит его другой, преуспевал в смиренномудрии с ревностью оправданной жизни. Почему и апостол говорит: «Овому духом дается слово премудрости, иному же слово разума, о том же дусе». О молитве гласной и в одном сердце творимой. Когда душа естественными своими изобилует плодами, тогда велигласнейше совершает и псалмопение свое, и бывает расположена молиться наипаче гласом. Когда же она воздействуема бывает Духом Святым, тогда со всею отрадою и сладостью поет и молится в одном сердце. За первым настроением следует радость мечтательная от самодовольства, а за вторым — слеза духовная, и потом радование некое безмолвие любивое. Ибо память при удержании гласа, пребывая теплую, настраивает сердце производить слезотворные некие и в себя углубляющиеся помышления. В этом воистину можно видеть семена молитвы со слезами, радостно, однако ж, сеемые на земле сердца в верной надежде обильной жатвы. Впрочем, когда бываем подавляемы большой печалью, тогда надо немного громче совершать свое псалмопение, радостью надежды подавляя скорбные вопли души, пока это тяжелое облако печали не развеется ветром псаломской мелодии.